Глава третья. Аптекарь. Колокольчик на входной двери предупредил хозяина, скрывающегося где-то в лабиринте внутренних помещений аптеки, о прибытии нового покупателя, коим оказался я. Могу поклясться, что после моего последнего визита товара у Гарольда Бауэра на полках прибавилось. Повсюду, куда бы ни падал взгляд, стояли колбы и пробирки. Свёртки и бутылочки, мази и порошки, которыми были заполнены все горизонтальные поверхности без исключения. «Одну минуту, пожалуйста», — донёсся до меня голос продавца. Деревянные стеновые панели, потёртые сотнями ног тёмно-коричневый паркет. Вся мебель, выполненная из массива какого-то дерева, низкие перекрещивающиеся деревянные балки под потолком. Всё было сделано по заказу этого эксцентричного человека, которого я ожидал, и который уже много лет держит в торговом районе свою лекарственную лавку. Говорят, одну из лучших во всём Аркхеме. «Дерево — самый экологичный материал», — при каждом удобном случае любит повторять Гарольд, а особой его гордостью является то, что весь интерьер магазина выполнен без использования гвоздей. «А, Генри Моро, это ты! Рад видеть!» — сказал появившийся за прилавком седой мужчина невысокого роста в очках и рабочем фартуке. Ещё одной его гордостью, помимо отсутствия гвоздей в его жизни, являлись пышные усы, которые он всё время разглаживал и которые, как мне почему-то казалось, обязаны были присутствовать на нём с самого первого дня его рождения. — Давно тебя не видно было! — ездил в Новый Орлеан, — коротко бросил я, но чтобы это не показалось чересчур грубым, добавил. — Была необходимость. «Значит, детектив Моро что-то расследует», — по-дружески с уважением заключил Гарольд, без особого желания совать свой нос в мои дела. «Это хорошо». «Уже нет, дело закрыто», — отмахнулся я. «Ну, тогда поздравляю». «Спасибо. Лучше расскажи, как торговля. Люди продолжают болеть?» — спросил я аптекаря с нескрываемой иронией. «Всё бы ничего, Генри». Поняв, что разговор со старым знакомым не получится быстрым, Гарольд Бауэр продолжил заниматься своими делами и начал доставать недавно привезённые лекарства и расставлять их по полкам. «Да только вот новости меня не радуют. Не читал ещё свежий адвертайзер?» «Нет». «Мартин Рид умер. Ты ведь знал его?» На секунду Гарольд замер и посмотрел на меня. «Да, немного. Не то чтобы знал. Кажется, мы у тебя и познакомились здесь», — ответил я, — а сам невольно начал вспоминать, при каких обстоятельствах это случилось. «Я всегда тяжело переношу смерть окружающих меня людей. Хороший был человек, часто ко мне захаживал». «За лекарствами?» «По-разному. Знаешь, что самое странное?» Он отложил в сторону препараты и повернулся ко мне. «Лайла, его жена, говорит, что его убил опустившийся на Аркхем туман». Окончание фразы аптекарь проговорил настолько тихо и вкрадчиво, что складывалось впечатление, как будто бы убийство совершил он сам. «Это как?» — спросил я, и в этот момент зазвонил колокольчик, и вошёл покупатель, из-за чего нам пришлось прерваться. Бауэр консультировал и рассказывал о товаре, а я, без особой необходимости и скорее просто в силу профессиональной привычки, делал вид, что рассматриваю витрину. «После того, как погода изменилась», — продолжил Гарольд, — когда мы вновь остались одни. «Мартин, особо чувствительный к подобного рода явлениям, строго-настрого запретил жене открывать окна. Но позапрошлой ночью ей стало дурно, и пока муж спит, Лайла решила немного проветрить квартиру. Тогда сон одолел её, а наутро Рида нашли мёртвым». «Что говорят врачи?» «Его лечащий врач в недоумении, поскольку в истории болезни последних лет его жизни нет ничего серьёзного, что могло бы привести к внезапной остановке сердца», — развёл руками аптекарь. «Да, ты прав. Понятно, что Лайла не в себе, убита горем, и чувство вины заставляет её говорить глупости, но в любом случае, чтобы не оказалось причиной смерти, человека-то не вернуть. Вдобавок ко всему ещё и Джо Мазуревич нагоняет страху, повторяя как заклинание, что пока туман не сойдёт, на улицу лучше не соваться. Знаешь его?» «Нет, а ему-то что?» Поддаваясь так неуважаемому мной желанию посплетничать, всё же спросил я, продолжая думать о другом. Говорит, что якобы ему известно намного больше, чем кому бы то ни было в Аркхэме, и что лучше всем к нему прислушаться. Это мне рассказал почтальон, мистер Фэтбек, уточнил аптекарь, вдруг вернувшийся к своим коробкам. С ума сходят люди, одним словом. Хотя, чему я удивляюсь, в наше-то время. Повисло короткое молчание, в ходе которого Гарольду стало понятно, что я сюда заявился отнюдь не за лекарствами, поэтому он без лишних слов перевернул табличку на входной двери с открыто на закрыто и жестом пригласил меня следовать за ним. Когда дело касалось покупки спиртного, Гарольд закрывал аптеку и уводил клиентов подальше от прилавков с глаз долой, на склад, который помимо хранения лекарственных препаратов использовался им в том числе в роли тайника для контрабанды и места заключения сделок, идущих вразрез с действующими законами штатов. «Состав Лойгора?» — удивленно переспросил аптекарь, останавливаясь и оборачиваясь ко мне. «Да, на бутылке ни слова об этом», — пояснил я, привыкая к окружившему нас полумраку. «Зачем тебе? Разонравился? Я ведь предупреждал, не стоило так налегать. В конце концов, от чего угодно тошнить начнет, если пить в таких количествах», — укоризненно заметил он. «Совсем наоборот. Хочу понять, что создает его уникальный вкус. Противозаконно создавать такие вкусные напитки», — отшутился я, стараясь придать разговору непринужденный вид. «Кстати, у тебя еще остался?» «Конечно! Что я за продавец, если позволю закончиться самому ходовому на сегодняшний день товару в Аркхэме?» — сказал торговец, и тут же в его руках откуда-то оказалась знакомая бутылка, которую он принялся внимательно рассматривать. «Генри, скажу тебе честно, ты не один такой желающий. Когда мне в самый первый раз привезли Лойгор, попробовав, первым, что я попросил, можно ли взглянуть на состав?» На что получил категорический отказ. Я даже попытался на них надавить тем, что, мол, вдруг там присутствует что-нибудь опасное для организма. Нужно бы вроде как проверить. Но ничего не сработало. Мне оставили пару образцов на пробу со словами «либо вы покупаете и продаете, либо это будут делать все, кроме вас». Ну и, конечно, я так же, как и ты, не устоял против такого вкуса. Хм. Когда это случилось? «С месяц назад. И вот что я тебе скажу, Генри, продажи просто сумасшедшие. Остальные винокурни терпят колоссальные убытки. Все бутлегеры теперь толкают только Лойгор», — сказал аптекарь, казалось, сам пораженный происходящим. «Признаться, в своем опыте я такого не припомню». «А все-таки тебе удалось что-то выяснить о составе? Хоть что-то?» «Нет, ничего». «Да, знаешь, я как-то и бросил думать об этом. Многие, кто покупает, спрашивают, но никто ничего толком не знает. Поначалу я было еще попытался у сотрудников завода, которые занимаются развозкой, что-то узнать, но ничего не смог выяснить. Им запрещено распространять информацию. Шутят или нет, говорят, что все содержится в тайне. Секретные сведения, мол, которые не должны попасть в руки конкурентам». «А где находится завод?» Я взял Лойгор, открыл и сделал несколько глотков. «В Кингспорте. Городок, что немногим южнее». «Я знаю, где это». Неумышленно перебил аптекаря, продолжая неустанно соображать. «Часто привозят?» «Пока раз в неделю. В ночь с субботы на воскресенье. Но... ну, я вот в последние дни подумываю удвоить поставки. Хранить такие объемы мне негде, поэтому попрошу чаще возить». Озирая склад, размышлял вслух Гарольд, после чего тоже приложился к открытой мною бутылке. «У тебя есть список покупателей этого вина?» — спросил я и пристально посмотрел ему в глаза. «Нет, Генри, конечно, нет!» — запротестовал аптекарь. «Зачем нам всем такие риски? Даже если бы я вел такой список, для него мне потребовалось бы несколько бухгалтерских журналов. Лойгор пьют все! Десятки, сотни! Может быть, даже тысячи людей, среди которых есть и те, кто раньше вообще не употреблял алкоголь». «Да, да, понятно, Гарольд», — не стал спорить я, хотя прекрасно знал, что такая клиентская книга на черный день у мистера Бауэра, несомненно, была. Как ни пытался протестовать мой мозг, я не смог устоять, и в завершении беседы взял таки с собой несколько бутылок Лойгор. Когда мы вернулись в главный торговый зал, и Гарольд, попрощавшись, уже открыл передо мной входную дверь, настойчиво выпроваживая меня, я в конце концов вспомнил то, что так долго крутил в своей дурьей башке все это время, пока находился в аптеке Бауэра. А именно, как и когда познакомился с Мартином Ридом. «Гарольд, а ведь Мартин Рид тоже покупал у тебя Лойгор», на что аптекарь лишь коротко кивнул и чуть ли не силой вытолкнул меня за порог.